Discussion. сейчас я типа исполню песню для супердеток. Здесь есть такие? Очень мало супердеток, ребят. Супердетки, вы тут? Вы тоже супердетки. Я хочу танцевать, и как мне нравится, там буду я тебя называть. Решила платье мне потяну, давай скорее снимать из сердца клетку. Скажи теперь, ты супердетка, ты супер снова. Я застреваю, честное слово, а взгляд это плохо. Скрывается редко, скажу тебе, ты супердетка. десятки машин, за запуск меня оставят разноцветных шин.